Тут есть одно объяснение. Материал картины. Все лирические, семейные, личные сцены, снятые режиссером Фрумином, с такой подкупающей талантливостью, с таким мастерством, лиризмом, проникновенностью и теплом, что обычно при каждой очередной проверке работы киногруппы, на каждом просмотре материала фильма во всех инстанциях, удавалось в первую очередь показывать эти локальные сцены, прикрываться ими. Замечательно играли актеры, и известные, и неизвестные. Это тоже черта дарования режиссера. В его фильмах люди играют самих себя раскованно, а он выбирает из этих сцен только локально скупые, но крайне выразительные и пронзительно точные детали. Я не знаю, как это пересказать на словах. Настоящее кино, как фильмы Тарковского, Феллини, Бунюэля, не пересказывается словами, но вот вам только один пример. Гурьянов уезжает из деревни. Эта сцена снята без единого слова. Два старика, отец и мать Гурьянова, стоят у калитки своего домика и смотрят вслед уходящему от них сыну. Мать в какой-то поддевке, у отца на плечи накинута телогрейка, и он стоит, чуть подавшись вперед и не заслоняя глаз от слепящего летнего солнца. А от них по тропе, по высокой траве, в которой жужжат и летают пчелы, уходит улыбающийся сын. И дворовая собака увязалась за ним, проводила шагов 40 и остановилась, озираясь на родителей, подумала, постояла и побежала к ним назад, к дому. А он все уходит по тропе, оглядывается, улыбается и идет себе прочь, в своем солдатском еще мундире. Нет, мне не описать словами пронзительность этой сцены, но я хорошо помню другое. Я помню, как я прилетел из Москвы в Полтаву к отцу и сказал ему, что собираюсь эмигрировать из СССР. Потом на завтра он вышел проводить меня. Он стоял на улице, чуть подавшись корпусом вперед, не прикрывая стариковских глаз от прямого слепящего солнца, стоял и смотрел мне вслед. Больше я никогда его не видел. Он умер спустя несколько месяцев. И он остался в моей памяти вот таким, не прикрывая глаз от слепящего летнего солнца. Он стоит в зимнем костюме, чуть наклонившись корпусом вперед. Откуда у молодого 28-летнего режиссера, никогда до этого не переживающего разлук с родителями, такая точная хватка деталей людского поведения? Ведь он снял так достоверно и исчерпывающе эту сцену, что не было зрителя, у которого бы не защемило сердце. Тем и спасали картину, тем и надеялись ее пробить. Но когда собралась картина в единое целое и проявился главный ее смысл, ничто не помогло, ни талант актеров, ни режиссуры. Партийное руководство предпочло не показывать зрителю его реальную жизнь. Фильм запрещен, уничтожен. Режиссера лишили работы и толкнули в эмиграцию, а исполнителя главной роли... Тут я хочу сказать несколько слов об этом актере. Станислав Жданько сыграл главные роли в двух моих картинах «Несовершеннолетние» и «Ошибки юности». И я когда-нибудь напишу о нем отдельную статью, а пока могу и хочу сказать, что этому сибирскому самородку при его таланте была уготована яркая актерская судьба советского Ольбрыхского или Урбанского, но...